Глава 17. Апокалипсис. «Ее нигде нет», — сказал капитан, подсев к Женьке, который решил не гневить Аделию и устроился завтракать за барную стойку. «Мы все обыскали». «Но не могла же она испариться», — выругался про себя Евгений. «С теплохода точно никто не успел сойти в Мышкине». Поинтересовался он у капитана тихо, так, чтобы остальные туристы не смогли услышать их разговор. А они как раз и пытались это сделать, стараясь тише стучать кофейными чашками о блюдце. «Сойти нет», — ответил капитан туманно. «Стоп», — не понял Евгений. «А подняться?» «Ну, ваша коллега показала свое удостоверение, и на борт поднялся мужчина, как она мне сказала, тоже из вашего ведомства, крайне важный для расследования», — шепотом добавил он. «Коллега, значит», — разозлился Женька, и желваки заходили ходуном на его лице. «Такой пришибленный и с недоделанной собачкой на руках?» «Точное описание», — подтвердил капитан. «Ну-ну, ищите капитан Анну, усиленно ищите. А я пойду поздороваюсь с коллегой». Ситуация выходила из-под контроля, и Женька не успевал понять что-то главное. Он, как собака, нюхом чувствовал, что все происходящее — шелуха, словно прекрасная ассистентка-фокусника перетягивает ваше внимание на себя, чтобы вы не увидели самое главное — саму суть фокуса. Увлеченный зритель смотрит на красивые подевушки, на ее тело, укладывающееся в черный ящик, и не видит, как в это же время факир подло меняет дно. Увидев в окно на палубе Катерину, он поспешил к ней, чтобы отругать. И одновременно выслушать ее вариант событий про коллегу с баллонкой. Но из ресторана вслед за ним выскочила девушка Аврора. «Почему вы не допрашиваете Джона?» – требовательно сказала она Женьке. «Хватит уже ходить вокруг да около. Пойдемте вместе допросим, пока без Ани, только по моему вопросу. Вы знаете, у нас на минутку тут убийство, а вы со своими деньгами. Вам не кажется, что вы очень меркантильная? Вот как вы представляете? Он иностранец, а тут я со своим допросом». «Вчера, когда вы обыскивали его комнату, вас почему-то это не остановило», – парировала Аврора грозно. Женьке даже казалось, что сейчас девушка ведет себя не в свойственной себе манере, и ей это очень трудно дается. «Вчера он был в состоянии аффекта, а сейчас, думаю, уже вполне пришел в себя и сможет мне дать отпор», – сказал Евгений, увидев за ее спиной Катю, махающую ему руками. «Если вы этого не сделаете, то прямо сейчас я вернусь в ресторан и сделаю это сама». Это прозвучало как угроза, и Женька среагировал. «Хорошо», — сказал он недовольно. «5 минут разговора с женой, и мы идем выбивать ваши деньги из иностранца». «Вы недавно с ней разговаривали», — сказала Аврора и надулась. «Сколько можно?» «У нас любовь, и я скучаю. Имею право, между прочим. А вы держите себя в руках. А то по вашему недовольному лицу я могу подумать, что вы ревнуете». Намеренно уколол девушку Женька и направился к Катерине, маячившей невдалеке. «Ждите!» — кинул он Авроре на ходу, заметив, как она по-детски покраснела. «Женечка, милый, прости!» — начала шептать Катя, когда он подошел к ней вплотную. «Я Дмитрий, не тупи! Ты была в комнате?» — спросил он по делу, понимая, что от его ора ничего не изменится, а ситуацию пора брать под контроль. Катерина, видимо, поняв, что буря миновала, и коллега не будет кричать и ругаться за то, что она взяла на борт мужа, и потому, выдохнув, попыталась стать нужной и по мере возможности полезной. «Ну что я могу сказать? Пальчиков масса. И даже на кортике есть. У меня с собой все есть, но ведь пальцы остальных туристов для сравнения отсутствуют». Я отослала ребятам, ожидаемо. В базах таких пальчиков нет. Пока мы здесь на птичьих правах, я не могу заставить их сдать мне свои. «Мне тебя учить», — сказал Евгений. «Ходи за товарищами, подбирай то, что они оставляют после себя, и изучай». «Ты в себе?» Катерина уже пришла в себя и поэтому возмутилась. 13 человек, и это не считая команды». «Команда придет к тебе в комнату сама», — сказал Женька. «И все сдадут, я скажу капитану». «А остальные? Ты представляешь? Мне сначала найти материал, потом обработать. Я так до утра не сделаю. Мне бы помощника, того, кто таскал бы бокалы с отпечатками, а я бы работала». «Значит так, есть у меня один претендент. Я тебе его пришлю. А пока иди в номер и прочти все, что прислали ребята об Эльвире Альбертовне и возможных пересечениях этой интересной женщины с нашими туристами. Материалы уже должны быть на почте», — сказал Женька, обдумывая дальнейшие действия. Когда он отходил, Катерина хотела еще что-то сказать ему, но он отмахнулся, и Катя выругалась от такого отношения к ней. «Мне кажется, ваша жена недовольна, что вы со мной уходите». Осторожно, но довольно заметила Аврора, не поспевая за Женькой. «Ну, вообще-то у нас свободные отношения в семье, а вот к вам она почему-то особенно неравнодушна. Не пойму, почему». Нарочито удивленно сказал Евгений. Ему нравилось наблюдать за этой странной девушкой. Войдя обратно в ресторан, он прямиком пошел к Джону. Ему хотелось поскорее закончить с этим и приступить к главному – к опросу, кто где был ночью. Объект допытывался у капитана на хорошем русском, когда завтра они прибудут в порт, и вернут ли ему деньги за день пребывания на теплоходе, который был сокращен из-за вынужденного возвращения. «Джон, друг!» – Женька схватил объект под локоть. «Пойдем, я тебе расскажу и про деньги, и про теплоход». Не дав опомниться, он затащил американца в комнату для персонала. Испуганные официанты во главе с аниматором Германом без вопросов стали покидать помещение. Они быстро привыкли, что этот рыжий мужчина с улыбкой чеширского кота стал главным на теплоходе, ну или, по крайней мере, наравне с капитаном. «Стоп!» – остановил он Германа. «Ты сейчас идешь в мою каюту. Там Екатерина, моя жена. И ты должен ей помочь собрать кое-какой мусор». «А что я сразу?» – испугался молодой человек, поправляя свою выдающуюся челку. «Вон, официантов попросите». «Именно ты», – настоял Евгений. «Ты мне показался самым сообразительным. Иди, она все расскажет». Закончив с Германом, он повернулся к Джону, который еще вчера перестал глупо улыбаться и уже вполне смахивал на русского. «Откуда такой шикарный русский язык, Джон?» – вдруг спросил Женька сходу, чем удивил американца. «Ну, это все моя няня. Она была из России. Хотя нет, не точно. Она была из Бразилии, а вот ее мама была из России. Она бегло говорила на четырех языках. Португальском, родном для нее и ее отца-бразильца. Русском, чтоб, как говорила ее мама, она не забыла свои корни. Английский же и французский для общего развития, потому как русская родительница моей няни говорила, что человек просто обязан знать эти языки, чтобы чувствовать себя в обществе равным. Также дома она учила ее этикету и хорошим манерам, да и еще многому другому». «Повезло тебе с няней», — усмехнулся Женька и сел напротив Джона, подперев подбородок рукой, показав тем самым, что эта история ему очень интересна. Аврора же, сидевшая сбоку, не понимала этого и пинала под столом Женьку ногой, что он всячески старался игнорировать. Хоть работы было не в проворот и все летело в тартарары, он не мог себе отказать в удовольствии позлить девушку, которая ему все больше нравилась. У нее была очень трудная жизнь. Она бежала из Бразилии от мужа, наркоторговца и бандита, в Америку. Но устроиться на работу было практически невозможно. Вот тогда-то ей и пригодились и языки, что заставляла учить мама, и знания хороших манер и этикета. Ее стали приглашать няней в богатые дома. Хотя она, по сути, была не просто няней, а полноценной гувернанткой, обучая детей всему, что знала сама. Когда Джон рассказывал о няне, его глаза наполнялись любовью, и он становился каким-то своим парнем с соседней улицы. «Я был последним ее воспитанником. И, как она говорила, последней любовью. У няни не было детей, и она любила меня как собственного ребенка. Если бы она была жива, то обязательно бы порадовалась, что я оказался в Москве. Она ни разу не была в России, но всегда мечтала здесь побывать, особенно в Москве». «Прекрасная история», — сказал Женька и получил очередной пинок под столом. «Но все же вернемся к нашим баранам». «О, я знаю, что это обозначает», — обрадовался Джон. «Revenons à nos moutons», — сказал он на хорошем французском. Это выражение пошло из французского языка, и это означает желание одного из участников диалога, когда он отошел от основной темы, вернуться все же к сути. «Тоже няня?» – уточнил вежливо Женька. «Да», – подтвердил гордо Джон, вновь напялив на лицо свою дурацкую улыбку. «Святая женщина!» – восхитился Евгений. Не понимая, что собеседник издевается, Джон согласился, махнув радостно головой. «Так что там, Дмитрий, о баранах?» В благодарность за такое внимание и оценку его няни спросил Джон. «Вот», — Женька показал на Аврору, мысленно вспомнив, что он все же Дмитрий. В круговерте последних суток он успел об этом подзабыть. «Вот эта девушка требует, чтобы ты отдал ей 5000 евро». Видимо, сумма привела иностранца в ступор, потому что он набрал несколько раз воздуха в грудь и лишь потом спросил. «Кто она?» Данный вопрос привел в ступор даже Женьку, потому как он понял, что не знает о девушке ничего. Она с мамой самыми последними купили путевки на теплоход Агата Кристи, и особо ими он не интересовался, честно говоря. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил Женька. «Аврора Блябляс», — ответила она и, немного подумав, добавила. «Безработная». «Что, правда?» Женька не смог сдержаться и прыснул. «Ну, всего месяц. До этого я работала в банке, операционистом». Обиженно защитилась девушка. «Я про фамилию. Не мог сдержаться, Женька. Реально Блябляс. И мама Блябляс. И папа Блябляс». Аврора промолчала, обиженно поджав губы. «Ну ладно», — успокоился Евгений. «Блябляс так Блябляс. Ну что, Джон, ты знаешь нашу госпожу Блябляс?» Намеренно повторял он смешную фамилию Авроры. «Я первый раз ее вижу. Вернее, нет. Я встретил тут, на теплоходе, ее первый раз. Она вылила мне в лицо воду. Я нахамил, но потом мы все разобрались и простили друг друга. За что я должен ей 5000 евро?» Непонимающе спросил он, и почему-то Женька ему сейчас поверил. Возможно, руки были спокойны, глаза не моргали и не уходили в сторону, а возможно, он просто умел врать. Ведь если он тот, за кого его принял Женька, то их этому учат отдельно. «Парируйте», — предложил Евгений Авроре, сидя между ними как рефери. Вот. Девушка была подготовлена. Она открыла в телефоне фотографию популярной социальной сети и показала. «Вот ваш аккаунт. А вот...» Она нажала куда-то дальше. «Наша с вами переписка, где вы просите меня перечислить вам денег». «Почему ты обращаешься к нему на «вы»?» — спросил Женька. «По твоим словам, вы должны были уйти в закат, держась за руки, еще месяц назад». «Я его не узнаю», — тихо и, как показалось честно, ответила ему Аврора. «В смысле?» — не понял Женька. «А что ты тогда мне мозги делаешь?» — решил обидеться он. «Ты меня не понял. Внешне это он, а вот как излагает, как выражает свои мысли — нет», — доверительно прошептала ему Аврора на ухо. «У меня никогда не было аккаунта ни в одной социальной сети мира». Джон встрял в их диалог, возмутившись, что про него забыли, и они оба удивленно повернулись к нему. «Наша организация не запрещает, нет», — стал пояснять Джон монотонно, «но и не поощряет это. Я очень хотел попасть на службу в московское посольство США, поэтому соблюдал все правила, потому как порядок и соблюдение правил оцениваются руководством очень хорошо. Поэтому я очень переживаю, что вчера не соблюдал правила и поехал на этом теплоходе. У меня будут огромные проблемы, и это может стоить мне работы. Ведь нам нельзя так поступать, уезжать из Москвы без предупреждения. Я должен был написать заявление, его должны были одобрить, но у меня не было на это времени, и теперь, возможно, будут проблемы. А в связи с событиями на теплоходе, проблемы могут быть катастрофическими». «Ну что я могу сказать?» — вздохнул Женька. «Я склоняюсь верить нашему западному партнеру. Скинь мне на телефон...» Обратился он к Авроре. «Аккаунт твоего виртуального возлюбленного. Я попробую пробить, кому он принадлежит. Что-то мне подсказывает, что тебя просто-напросто развели на деньги аферисты». «Фу», — выдохнула Аврора. «Не понял реакции. Тебе словно стало легче», — удивился Женька. «Мне стало стыдно, что я могла в такого влюбиться». Вновь покраснела девушка, опустив глаза. Женька хотел в очередной раз пошутить. С языка уже срывалась философская мысль о неразборчивости девушки, как в комнату для персонала ворвался капитан. «Мы нашли девушку Анну», — сказал он с порога. «Замечательно», — потер руки Женька. Он был доволен, что почти разобрался с Авророй и мог идти дальше. «Ведите ее сюда. Теперь будем пытать Джона о другой его пассии, в этот раз реальной». «Не получится», — сказал капитан, и до Женьки только дошло, что в его голосе совсем нет жизни. «Девушка мертва. Ее убили». Второй труп на теплоходе, где проходила операция, это была уже не просто катастрофа. Это был апокалипсис, который срочно надо было останавливать.